Я же за тебя не сдавал экзамен. Ты сам за себя сдавал экзамен. Я только на английском экзамене ужасно переживал. Там я тебе ничем не мог помочь. Я русский язык знаю, фарси знаю, немножко французский знаю, а английский совсем не знаю. Но, слава Аллаху, ты же не двойку получил. И вообще, слушай, о чем мы говорим? Ты уже студент. Через 5 лет дядя твоей жены, может быть, совсем большой пост будет занимать, а ты уже будешь инженер. Тебе руководящую должность можно будет доверить. Логично, я рассуждаю? Логично, сумрачно, согласился Мурат. Я могу идти? Конечно, можешь, дорогой. Иди, готовься к приезду невесты, хорошо встреть невесту. Это, мой дорогой, тоже для мужчины большой экзамен. Там наводящий вопрос никто не задаст. Мурат хмуро шел по коридору университета. Возле двери с вывеской «Приемная комиссия» стояла очередь и ребят и девушек. Среди них был и Нгога Махарадзе. Из приемной комиссии бывшие абитуриенты выходили с папками в руках, со своими документами. Мурат подошел к Нгоге. «А где Серый?» — спросил Мурат у Нгоги. «Домой пошел. Там же волнуется», — хмуро сообщил он. «А?» — протянул Мурат. Очередь быстро продвигалась, и ребята назвали свои фамилии, и девушка-секретарша легко находила на полке папки с их документами. «Карасева» — назвалась стоявшая впереди Нгоги девушка. «Карасева, Карасева», — повторила секретарша, нашла на полке папку с надписью «Карасева» и подала ее девушке. «Аттестат, 2 справки, 3 фотокарточки. Распишитесь». «Следующий?» Девушка расписалась, а Гога сказал «Махарадзе». «Махарадзе, Махарадзе», — повторила секретарша и нашла папку с его документами. «Аттестат, 2 справки, 3 фотокарточки. Распишитесь». «Следующий?» «Расулов», — сказал ей Мурат. «Ты что?» — изумился Гога. «Расулов?» «Расулов», — автоматически повторила секретарша, — «а ваших нет документов». «Расулов? Разве вас не приняли?» «Да приняли его, он вас и разыгрывает», — сказал Гога. «Слушай, ты чего, издеваться сюда над нами пришел?» — спросил парень, стоявший за Муратом. Но Мурат не ответил ему, спросил у секретарши. «А если меня приняли, где сейчас мои документы?» «В отделе кадров», — ответила она. «Ты ишак, ты идиот, сумасшедший», — говорил Гога, торопясь за широко идущим по улице Муратом. Под мышкой у Мурата была папка с его документами. Шел он молча и целеустремленно. «Клянусь отцом, клянусь матерью, ты самый большой ишак в моей жизни!» — не отставал Гога. «Ты что думаешь, тебе за это памятник поставят?» «Куда ты?» Мурат резко свернул с тротуара в открытые двери парикмахерской. Клиентов в парикмахерской не было, тут было прохладно и тихо, и 3 парикмахера в глубине салона неторопливо пили чай из тонких гнутых стаканчиков армуды. На появление Мурата и Гоги они никак не отреагировали. Мурат сел в свободное кресло, спросил у вошедшего следом за ним Гоги. «Мы к экзаменам вместе готовились?» «Ну, вместе», — сказал Гога. «Ну и что?» «Он тебе на математике какие вопросы задавал?» «Ну, какие вопросы?» «Обыкновенный вопрос. Врешь. Он тебе трудные вопросы задавал. Он тебя срезал. А меня вытащил. Из-за кого?» «Из-за моей невесты. Это честно?» «Слушай, ты дурак, честное слово», — сказал Гога. Математику мы оба плохо знаем.